Глава 22. В путь. «Так и должно быть!» — кричала Элли, надеясь, что ткач еще рядом и слышит ее. «Так и должно!» «Да, Элли Грэм!» — послышалось из-за спины девочки. «Да!» Ладонь Элли заливалась густыми чернилами на глазах. Жидкостью были омыты пальцы, запястья, капли медленно стекали по предплечью и подбирались к локтю. «Ткач!» — Эльга обернулась. «Тогда почему никто не появляется?» Взгляд чудака в шляпе был устремлен вперед. Пипа на его плече заняла воинственную позу и шипела. Часть похоронной процессии остановилась в 3 метрах от дерева, у которого стояла троица. «Сейчас это произойдет», — сказала девочка сама себе. «То, что должно было произойти, случится!» «Элли!» — позвал Марк. «Пойдем отсюда!» Иса Сергий перекрестился. «Дитя Божье, что за грех за тобой стоит?» «Это не грех!» — выкрикнула Элли в ответ. «Мама и бабушка знают, кто это, правда?» Серафима наблюдала за происходящим молча. Для нее у дерева ничего удивительного не происходило, чего нельзя было сказать о маме. Лаур взял ступор, похожий на тот, что она испытала, стоя возле упавшей крышки гроба. «Элиас!» — ахнула она. Священник начал молиться. Мама Марка не видела существ мира, что находился под нами, как и ее сын, и наблюдала за Грэмами в непонимании. Элли стало очень смешно. «Видели бы все свои лица!» — рассмеялась она. «Мам, ну что, можно я уже пойду?» Ткач остолбенел точно так же, как и Лаура. Они смотрели друг другу в глаза, не в силах отрывать взгляд. «Элиас», — повторила мама и сделала шаг вперед. Ее лицо было бледнее мела. «Слушай», — шикнула девочка ткачу. «Я хорошо понимаю, что у вас тут драма, которую ты не любишь, но у меня уже затекла рука». «Убирай, Элли Грэм», — тихо ответил чудак в шляпе, все еще не отрывая взгляда от Лауры. «Нет нужды больше». «Почему это?» — нахмурилась девочка и тыкнула ткача свободной рукой. «А где мой референт?» Наконец ткач обернулся на Элли и прикрыл глаза. Пипа вдруг перестала шипеть, обернулась вокруг его шеи, как воротник, и успокоилась. «Я буду твоим референтом. Нам стоило догадаться об этом сразу. Так он поступал с Грэмами и до этого. Так поступил и сейчас». Элли отняла свою перепачканную руку от креста и протянула к ткачу руки. Тот поспешил сесть возле нее, чтобы девочка забралась на спину. «Так будет быстрее. Пипа, ты побежишь сама». Кошка недовольно вильнула костяным хвостом, но все таки спрыгнула. «Командуй, Элли Грэм», — сказал ткач, отступая назад. «Теперь мной управляешь ты». Элли улыбнулась. «Мама!» — крикнула она, хватая за своего референта покрепче. «Я говорила тебе, что ты все увидишь сама и поймешь. Я сдержала обещание!» Лаура, наконец, перевела взгляд на дочь. Ее глаза наполнились слезами. Но прежде чем мама успела что-то сказать, Элли отдала первое указание. «Беги туда, где мы сможем спуститься вниз. Беги и не оглядывайся. И очень быстро, чтобы они не догнали нас, когда очнутся». «Слушаюсь, деточка». Прежде чем все присутствующие успели что-то понять, от троицы не осталось и следа. Лес проносился мимо с бешеной скоростью. Элли не успевала осматриваться и понимать, в какой части местности они находятся. Стоило ей поднять голову, та начинала кружиться. «Ткач!» — крикнула она так, чтобы точно заглушить своим голосом свист ветра. «А куда мы бежим?» «Ко входу, деточка, как и было тобой приказано», — отозвался ткач. «Самая старая могила на кладбище, уже недалеко». «И почему все должно быть самым старым? Что там внизу с вами не так?» Ткач расхохотался. «Пусть лучше смертью занимаются старики», — выкрикнул он. «Сказал мне проводник детской смерти», — пробормотала девочка. Пипа не отставала. На бегу она смешно стучала костяшками и помявкивала. Конечно, ей бы хотелось сидеть на месте Элли, но, как теперь понимала девочка, те, кто обитал в низовье давно, в отличие от нее, уставать не могли. Элли спрятала свое лицо в загривке референта и закрыла глаза. И подняла его только в момент, когда ткач начал переходить с бега на быстрый шаг. Осмотревшись, Эльга поняла, что самая старая могила находилась глубоко в лесу, намного дальше, чем успели зайти дети. А это значило, что теория Марка на практике не работала. «Надо же!» — громко сказала Элли, наконец увидев серый камень, спрятанный в зарослях. «Я-то думала, вход на той опушке». «На той опушке для тех, кто по правилам», — ответил ткач, присаживаясь, чтобы девочка слезла. «А тем, кто вызвал референтов, входить здесь». Пользуясь тем, что Элли наконец освободила полюбившееся место, Пипа вскочила ткачу на спину и снова улеглась, обвивая его шею. «Это моя кошка», — обиженно заметила Эльга. «А нравишься ей ты, так нечестно». «Мы просто только познакомились, деточка», — широко улыбнулся ткач. «При нашей жизни возможности не выпало». Элли сморщилась. «Сейчас работа будет не из лёгких-с», — потирая подбородок, заявил референт. «Будем копать». «Чем?» — насупилась девочка. «Я руками не буду, хватило бабушкиной клумбы». «Вот этим», — гордо сказал ткач и стащил со своей шляпы одну из пожелтевших косточек. «Погоди». Взмахнув костью в воздухе, референт подбросил ее вверх, а когда поймал, в его руке оказалось нечто похожее на лопату. Сплошь костяное, кривое, но черпать этим землю все же наверняка было удобнее, чем руками. «Кости — отличный материал», — похвастался референт. «Иногда леплю из них кое-чего. И порой даже получается». Элли посмотрела на Пипу. «То, что у тебя на шляпе, это тоже было животное?» — прищурившись, уточнила девочка. «Возможно», — уклончиво ответил ткач, гримасничая. «Не совсем. Наверное. Это была птица, деточка». «Да», — заключила Элли. «Я же сказал», — пожал плечами референт. «Получается лишь порой». Закатав рукава своего сюртука, ткач вонзил воссозданный рабочий инструмент в землю. Пипа спрыгнула с его плеч, как только он наклонился, и снова недовольно потрясла хвостом. «Ты не была такой вредной, Пипочка!» — поругала кошку Элли. «Рядом с ним ты становишься капризной, так нельзя!» Кошка гордо отвернула свою мордочку и принялась вылизываться. Девочка села на землю и, наконец, скинула с себя тяжелый рюкзак. Она собиралась достать яблоко, но не хотела смущать ткача тем, что будет есть в одиночку. «Как-то странно все получилось с Ристепу», — заметила Элли. «Я думала, будет бум-бах, появится кто-то новый, скажут много громких слов, которые свяжут нас... «Контрактом?» — подхватил ткач. «Может быть, деточка. У других я этого не наблюдал-с. С нами все проще. По крайней мере, для Туни». «Не поняла», — нахмурилась девочка. «Опять не поняла. Снова ты говоришь сложно. Попроще». Ткач вздохнул и перестал копать, но потом посмотрел куда-то наверх и снова продолжил. «Мы связаны и так, по факту твоего рождения», — серьезно сказал ткач. «Мы так и будем говорить об этой теме только загадками», — склонила голову на бок Элли. «Всем все понятно, но ты не говоришь прямо». «Ты отказалась произносить мое имя», — заметил ткач. «А я его вспомнил не так давно, чтобы кичиться». «Вспомнил?» Референт снова вздохнул. «Тот ткач, что преследует тебя, деточка, встречался и мне тоже. У нас была странная стычка, представь себе-с. Именно поэтому, как я смог выяснить, пока мы с тобой не виделись, я не помнил о своей прежней жизни почти ничего. Но как только оказался рядом с тобой, все изменилось». «Значит, вот почему ты не мог уйти, хотя не был референтом». «Все так». Ткач усмехнулся. «Конечно же, я хотел знать больше правды и оставался. Но ни в чем не был уверен до тех пор, пока не увидел твою бабушку сам». «Да». Девочка обхватила свои колени. «А ты знаешь, что тот дед-хамелеон раньше ходил в низовье с ней?» «Дед-хамелеон?» «Ну а глаза ты его видел?» «Что за воображение, Элли Грэм?» — похвалил референт и рассмеялся. «Чудо, а не фантазия. А то, что они вместе, я догадывался изначально». «Это еще почему?» — удивилась девочка. «Я же сказал, деточка. Туни всегда поступал с Грэмами одинаково. Поступил и теперь». Элли нахмурилась. «Так что за стычка у вас была?» «Он расплетал мои латки». Ткач поморщился. «Отвратительное дело, если ты спросишь меня, Элли Грэм. А когда я заметил, он принялся поджидать меня лично и совать свои гадкие цветы. Он усыплял меня прямо за работой, раз за разом. Это происходило так часто, что после одного из таких сновидений я очнулся сам не свой». «Как странно. Я ничего не забыла». «Он что, усыплял и тебя тоже?» Глаза референта загорелись знакомым огнем. Элли не смогла сдержать улыбки. Настоящий защитник был рядом. Вместе они смогут многое. Напугают деда-хамелеона куда круче, чем когда-то напугали Эйни Кератос. «Погаси светильники!» — отмахнулась девочка. «Рано еще. Главное, что я все помню, и ты теперь помнишь». «Дас!» — тряхнул головой ткач и вдруг помрачнел. «Он рассказал мне про твой главный страх, про то, чего ты боишься больше, чем я, но я сохраню его в секрете». Референт не отозвался. «Я вернусь к маме, ткач», — воинственно заявила Элли, «и буду следить, чтобы этого не произошло слишком быстро». Костяная лопата погружалась в землю и выныривала. Вших-вших, вших-вших. Глаза Элли слипались от усталости. Еще не успело стемнеть, но пережито было уже слишком многое. «Ми!» — мявкнула Пипа и слегка боднулась головой Эльги в локоть. «Ми!» «Да знаю я, Пипочка!» — тихо сказала девочка и принялась гладить кошку. «Впереди долгий путь!» Для того, чтобы чем-то себя занять, Элли поднялась и стала счищать листья с могильного камня. Поверхность хоть и была целой, но буквы были затерты пылью. Эльга смело смахнула ее рукой. «Сулив Грэм!» — закатила глаза девочка. «И почему я не удивилась?» «Этого следовало ожидать, деточка», — наконец вновь заговорил референт. «С него все началось. И каждый раз начинается». «Мда, а будь он не так занят, заметил бы Туни, и Вирве бы к нему не вышло, и не было бы ничего». «Неизвестно, что бы было-с», — пространственно ответил ткач. «Важнее то, что есть сейчас». «Сейчас все не так, как нужно», — воинственно заявила Элли. «Но мы это изменим. Вместе, да?» Референт улыбнулся. «Туни желает от меня проверки незваного гостя, деточка. Но я уже готов тебя пропустить». Элли уперла руки в бока. «Расскажи мне про страхи, ткач. Я хочу быть готова». «Путь состоит из 6 рубежей, Элли Грэм. И каждый из них основан на людском страхе-с». «Первым будет...» «Первым был сонный сад и страх смерти, деточка. С ними ты уже справилась». «Сонный сад?» «Так у нас зовется кладбище», — подбегнул референт. «Дальше мы отправимся в долину света». «Я про нее уже читала в книжке, но страх света...» «Очень глупый страх!» Ткач хохотнул. «Всему свое время, Элли Грэм. Ты должна все увидеть своими глазами». Костяная лопата уткнулась во что-то твердое, когда яма была уже достаточно глубокой, и уходила вниз на 2-3 метра. Пипа снова мявкнула и спрыгнула вниз. «Пипочка!» — закричала Элли. «Стой, ты чего?» «Все в порядке», — гордо заявил референт. «Она помогает». Кошка потопталась по земле и завозила лапами. Совсем скоро на дне ямы стали виднеться золотые буквы. «Вернуть нельзя, забыть не в...» — прочитала Элли. «Наверное, невозможно? Это гроб!» «Неверно, деточка!» Глаза ткача снова загорелись. «Это дверь!» Референт спрыгнул вниз и расчистил поверхность до конца. Этот деревянный ящик совсем не был похож на то, в чем пытались похоронить теплые вещи для Лембита. Дерево было благородного, коричнево-красного оттенка, а вся поверхность блестела, хоть и хранилась под землей много лет. «Бедный Сулев», — вздохнула девочка. «Он спит очень долго, а мы все лезем к нему и лезем, каждый раз». Референт махнул рукой. «Его там нет уже уйму времени-с. Открыл с другой стороны и вышел. Вот так. И мы сделаем так же». «Звучит ужасно!» «Звучит так, как есть, Элли Грэм. Иди сюда». Ткач протянул к девочке руки и спустил ее в яму. Пипа соскочила с крышки гроба и уставилась на Элли. «И что мне делать?» Девочка потерянно посмотрела на референта. «Откроем крышку гроба, Элли Грэм», — усмехнулся он. Эльга присела возле последнего спального места Сулива Грэма и ухватилась обеими руками за краешек, а затем, что из силы, потянула на себя. «Не надо было мне прогуливать физкультуру!» — кряхтела Элли. Крышка действительно отворилась прямо как дверь. Так, словно никогда не была заколочена и в самом деле ждала, пока кто-то ее вновь откроет. Изнутри на троицу взирала темнота. «Ни трупов, ни дна!» — заметила девочка. «Надо прыгать!» «Ага!» — хлопнул в ладоши ткач и снова подставил свою спину. Элли забралась референту на горбушку и зацепилась руками за шею. «Пипа!» — позвал он. «Ну-ка тоже, цепляйся как-нибудь давай, иначе рассыпешься». «Ми!» Капризно отозвалась кошка и прыгнула на Элли, зацепившись за ее плечи. «Круто, что нет когтей!» — буркнула девочка. «У смерти тоже есть свои плюсы!» — расхохотался референт и прыгнул в темноту. Черный силуэт, овиваемый навязчивым запахом лаванды, наблюдал за тем, как началось путешествие Троицы, скрываясь за могильным камнем. Конец.